наша ноша. Мы как листья сорваны, солнцем сожжены. В этот осенний город холодной каплей упавшую за ворот окутал коварный холод. Пальцы ищут карманы, жадно вдыхаю воздух с туманом. На небе тучи виманы везут в себе океаны, завершая путь труп. Тополиный пух стелится на пыль дорог, комом залетая на порог. Я смотрю наверх, вспоминаю жизнь наоборот. Сколько поворотов и дорог, сколько утекло воды, сколько наших пало молодыми, не дожив до этой восхитительной поры. Волос дыбом, волос дыбом. Все бульвары и дворы примеряют красно-желтые ковры. Осень горит тихо с нами говорит, обнажая коллажи. Я пропускаю сквозь себя жизнь, провожаю птиц и храню надежду, что меня разбудит их клич однажды, когда-нибудь. Что меня разбудит их клич однажды, когда-нибудь, когда-нибудь, когда-нибудь. Осень, в дом, пишем новый дом, пишем новый дом. С кем-то никогда, с кем-то свидимся потом. Буду ждать момента, обниму, привет. Шепотом висок, как же хорошо, что я тебя нашел.